Даже мне его высказывание показалось безумным. Но в любом случае он старался напрасно. Если бы даже репортеры поверили ему, они не смогли бы найти редактора, который опубликовал бы эти материалы. Изначально, обладая отталкивающей внешностью, дженизы провели слишком мало времени вместе с людьми, чтобы изучить их недостатки. Их замедленная и путанная манера выражаться и очевидное замешательство, которое Марк считал доказательством превосходства нашего человеческого разума, для большинства людей были привлекательными чертами. Дженизы стали всеобщими любимцами, о них нельзя было услышать дурного слова. Магазины были забиты симпатичными маленькими лохматыми черными желеобразными цилиндрами. Правда, по эстетическим соображениям, игрушки не были покрыты отвратительным слоем слизи, который позволял амфибиям-дженизам существовать вне воды. Когда Марк Аврелий Джексон выступил против дженизов, у него не было ни единого шанса. В конце концов, разве не истратили альтруисты-дженизы многие годы своей жизни только на то, чтобы прибыть на Землю и предупредить людей? И разве им не предстоит ползти назад через световые годы в своих тесных, маленьких, неудобных кораблях еще в течение 25 лет? Многие ли из землян пошли бы на это даже ради спасения ближайших родственников, особенно для спасения ближайших родственников? Поэтому, хотя Марк и продолжал говорить, я знал, что он зря теряет время. За свои непопулярные взгляды он не удостоился бы ни дюйма газетного пространства, ни секунды телевизионного времени. Оказалось, что я ошибался. Один заголовок кричал: «Бешеные псы-ученые упорствуют», и ниже: «Одобряем смертный приговор для безумных изобретателей». Марк может быть интересным объектом наблюдения для психологов. Когда его идея гиперсветового перемещения была отвергнута, он удвоил усилия, а когда его еретические взгляды на дженизов были высмеяны, он тут же перешел от предположений к поиску способов доказательства. «Должен существовать способ показать, что я прав», — заявил он. «Вилмер, давай я попытаюсь кое-что доказать тебе». Я промолчал. Когда двое заперты в одном помещении, трудно избежать дискуссии. «Пункт первый», — продолжал Марк, — «по моим расчетам, опережающий потенциал, возникший при нашем опыте, должен был быстро затухнуть при движении назад во времени. Дженизы сказали, что они уловили его четверть века назад, но я утверждаю, что он уменьшился до уровня фона и стал неразличимым менее чем за год. Если я прав, а я в этом не сомневаюсь, они не могли получить сведения о нашем опыте ранее, чем за год до того, как прибыли сюда. Пункт второй. Они сказали, что прилетели с Тау-Кита, и траектория их полета подтверждает это. Даже если это не так, очевидно, что они попали в Солнечную систему извне. От ближайшей звезды нас отделяет более 4 световых лет. 4 световых года или более за один год означает, что они должны были использовать гиперсветовой корабль. Пункт третий. Они отбыли 2 недели назад. Если они действительно собрались пролететь все расстояние до Тау-Кита или любое другое межзвездное расстояние на этих субсветовых кораблях, то они находятся сейчас на начальной стадии разгона, даже обладая самым совершенным двигателем, который только можно себе представить. Им потребуется почти год, чтобы достигнуть половины скорости света. Он уставился на меня. «Ты понимаешь, что это значит?» «Это значит, что они еще чертовски далеко от своего дома. Они действительно такие альтруисты, как все о них думают?» «Нет. Если бы представители прессы могли видеть Марка в этот момент, они бы могли считать, что их заголовок «Бешеные псы ученые упорствуют» вполне справедлив. Вилмер – это означает, что если они сказали правду о том, как они сюда прибыли и как и куда собираются возвращаться, то любой, обладающий гиперсветовым кораблем, может полететь и перехватить их. Если их нет сейчас на том месте, где они должны быть, то они солгали или о том, что прибыли с Таукита, или о двигателе. Если ты хочешь знать мое мнение, то я думаю, что они уже дома, неважно, где он находится, а я готов спорить, что это не Таукита, и хохочут над доверчивыми землянами».